Ян Вайс. Метеорит дядюшки Жулиана. Толпа на горе. Полиция. Не прикасаться. А яйцо-то холодное. Мы стояли на высокой горе и глядели в небо. Под нами, сжавшись в темноте, лежал опустевший город, а в ночном небе разыгрывалось нечто грозно прекрасное. Падали метеориты. Все небо было исчеркано огненными линиями, пересекавшимися, перекрещивавшимися во всех направлениях. На западе, рассыпая искры, горела оранжевая дуга. Внезапно в центре дуги вспыхнула зеленая звезда и величаво поплыла по небу, оставляя за собой зелено-золотой шлейф. Потрясенную мы смотрели на комету. Вдруг из золотистого шлейфа выпало исполинское яйцо. С пронзительным, оглушившим нас шипением оно покатилось по небосводу, раздался громовой удар. Гора содрогнулась у нас под ногами, и далеко-далеко на горизонте взвилось пламя. Нас обуял панический ужас. Как по команде тронулась толпа на горе, мы бросились туда, где пылал горизонт. Не знаю, долго ли мы бежали. Небо давно погасло, сделалось бездонно черным, словно все звезды упали вниз, и не стало больше звезд. Что это было? Что? Наконец толпа остановилась. Леденея от ужаса, уставились мы на выжженную пламенем землю. Посреди черной проплешины лежало огромное серое яйцо. «С кометы упало!» — слышались возгласы. «Яйцо упало с кометы! Вот оно перед нами! А никто ничего не делает!» Конец света еще не настал. Слегка зарывшееся в землю яйцо мирно лежало среди пепелища. Кольцо все сжималось по мере того, как люди смелели. Наконец, самые храбрые, не выдержав, подбежали к самому краю воронки. «Не прикасаться!» — предостерег их староста. «Оно раскалено до бела. Я послал за полицией». Я подошел вплотную к яйцу проверить, действительно ли оно пышет жаром, но никакого жара не ощутил. Все поразились моему геройству. Тогда я кончиком мизинца дотронулся до серого тела. Яйцо было холодное. Тут все принялись трогать его, выстукивать, водить по нему пальцами, предварительно послюнявив их. Раздался хриплый возглас старосты. «Дорогу, расступитесь, полиция!» Толпа заволновалась. Рота полицейских, разогнав любопытных, обнесла пепелище колючей оградой штыков. Около яйца остались только староста, несколько официальных лиц и я. «Чья земля?» – осведомился вахмистр, подходя к нам. «Помещика Жулиана. Вот этот молодой человек, племянник». И староста показал на меня. «Дядя Рудольф – католик и трус. Послание Вселенной. Небесная приборка. Я был единственным племянником своего единственного дяди. О, дядя Рудольф! Вдовец, ростовщик, католик и трус. Дядин облик предстал перед моим мысленным взором до того рельефно, что в мозгу отдалось болью». «Пану Жулиану чертовски повезло», — завистливо проговорил помещик Лебек, чья усадьба соседствовала с дядиной. «Небесная наседка снесла ему яичко прямо в руки. Мне-то вот не посчастливилось». «Тоже мне счастье», — ответил я примерно в том же духе, как это сделал бы дядя, будь он сейчас с нами. «Весь покос сгорел, а что касается этого адского яйца, так еще одному богу известно, кой дьявол из него вылупится». Тут прибежал и дядя, обливаясь кровью и потом. Он метнулся к яйцу и приник к нему, распростерши объятия, словно собрался поднять его на руки. Затем, все еще вне себя от неожиданной радости, он стал принимать поздравления, от кого искренние, а от кого и насмешливые. «Что же вы с ним будете делать?» – спросил дядя, учитель естествознания пешек, длинный, сухопарый, весь в черном, словно погребальный факел. «На вашем месте, – сказал хитрый пан Либек, – я сбыл бы его в какой-нибудь музей или продал первому встречному, Избавьтесь от него, пока не поздно». «Да я ведь еще и не знаю, что это такое». «Ладно, ладно, продадим», — вставил я, желая подольститься к дядюшке. «Продадим, только сначала оценить надо. Одна оболочка чего стоит, металл-то небось редкий. О ядре я и не говорю, мало ли что в нем». «Да ничего в нем такого нет, обыкновенный метеорит», — возразил мудрый староста. «Как чистят по ночам небо, так завсегда они падают, эти маленькие острые звезды-недоделки. А на небе остаются только большие солидные звезды. Просто приборка такая небесная». «А если это окаменевший дирижабль?» — робко вмешался местный поэт Гошковец. В ответ многие засмеялись. Гошковец покраснел и умолк. Только фотограф Рачик вступился за него. «А почему бы и нет? Вдруг из него выведутся жители той звезды, которых послали на нашу землю. Вы только подождите, вот где-нибудь оно откроется, и будем мы с вами пялить глаза, как курица на самолет». Пан Либек вновь попробовал подкатиться к дядюшке. «Не знаю, сосед, какая вам будет польза от того, что из этого яйца вылупится, но лично я начинаю опасаться за свое имущество. Очень уж оно близко от этого драконьего семени». «Пан Либек», — вспыхнул я, — «хоть бы из него вылупился сам Вельзевул, смею вас заверить, он не тронет ни стебелька на ваших лугах. Мне кажется», — обернулся я к дяде, — «что яйцо это представляет ценность, далеко превосходящую наш государственный долг». Тем временем фотограф Рачик взобрался на высокую стремянку в надежде сделать один снимок сверху. И вдруг он дико заорал: «Люди! Люди! Боже всемогущий! На яйце что-то написано!» И в самом деле, какие-то клиновидные углубления, которые мы поначалу приняли за изъян в оболочке, составились, если глядеть на них с некоторого расстояния, в определенный порядок. «Ну, господа!» — воскликнул счастливый дядя. «Это разом меняет положение. Перед нами послание Вселенной». Надпись расшифрована. Яйцо лопнет само. Ксавери Маргот, кунктатор. «Да чего вкусно!» Надпись на таинственном яйце, воспроизведенная во всех газетах мира, пан Рачик, разумеется, весьма и весьма не оплошал, естественно, вызвала страшное волнение среди астрономов и астрологов, астрофилов и астрографов, но, увы, ни одному ученому не удалось ее расшифровать. А как это было необходимо! Мир лопался от любопытства. Я посоветовал дядюшке просверлить яйцо, только так узнаешь, пустое оно или полное, и вообще, что в нем такое. В газетах тут же появилось тенденциозное сообщение, будто помещик Жулиан намеревается изуродовать яйцо. Эта заметка вызвала яростные споры в ученом мире. И вдруг бомбой разорвалась весть, что надпись почти удалось расшифровать. Престарелый академик Савери Маргот потряс академию следующим толкованием клинописи. «Приветствие от скитальцев Вселенной, которые исследовали зародыши, доказательства жизни, много света, когда родиться, назовите его, научит вас, терпеливы, солнце». Однако слава академика Маргота не продержалась и суток. Почти одновременно с опубликованием его телеграммы в прогулках по Вселенной появилось иное толкование загадочного текста, на сей раз сделанное доктором астрологии Каяфой Матиасской. «Много солнца и счастья в вашей карусели. Нам смешно. Малый сосуд, посудину с напитком познания, спасения, на здоровье, по следам тайны, звезд». Как легко заметить, оба толкования принципиально противоречили друг другу. Трудно сказать, какое из них было правильным, но результат не замедлил сказаться. Ученые тут же разделились на два лагеря. Одни, рьяно отстаивая перевод Ксаверия Маргота, исполнились решимости выжидать, когда подойдут сроки и яйцо лопнет само собой, раскрыв миру потрясающую тайну. Выжидать, сколько бы времени ни понадобилось. Лагерь этот был явно консервативным. Его приверженцы прежде всего потребовали изъять астральное яйцо из собственности дяди, а потом стали склоняться к мысли и вовсе национализировать его. Пусть, мол, государство охраняет и оберегает его до тех пор, пока из него не выведется тот таинственный обитатель кометы, который призван чему-то там научить землян. Другие ученые уверовали в толкование Каяфы Матияски. Овальный метеорит рассматривался ими не как яйцо, а как некий сосуд с волшебным напитком спасения, который идея позволит человечеству постичь все тайны жизни, времени и бесконечности. Один лагерь, лагерь нетерпеливых, яростно ополчился на другой. Ксаверий Маргот получил прозвище «Кунктатора». Его противники настаивали на немедленном создании комиссии, которая занялась бы изучением поверхности и содержимого метеорита и безотлагательно начала бы сверлить его оболочку, чтобы подвергнуть анализу жидкость, извлечь из нее какую-то экономическую выгоду и приступить к спасению человечества. Неудивительно, что группа нетерпеливых была куда популярнее и имела больше шансов на успех. Все любопытные тотчас приняли ее сторону. Праздник пробивания бочки, тверже алмаза, пан Мамила и его лаборатория. Нас было пятеро. Наконец наступил исторический час, когда, несмотря на отчаянные протесты кунктаторов, яйцо должны были просверлить. В тот памятный день сливки общества в присутствии членов правительства начисто вытоптали дядин покос и картофельное поле. О, сколько было речей, церемоний, тостов по поводу этого удивительнейшего торжества – пробивания небесной бочки. Внизу поставили катки, ведра и прочие сосуды, готовясь принять драгоценную влагу, чтобы не пропало ни капли. Для монархов и почетных гостей из других стран – были приготовлены золотые и хрустальные кубки. При гробовом молчании толпы заработало пневматическое сверло. Горели взоры, причмокивали от нетерпения языки. Через несколько минут кривая напряжения достигла апогея, но из-за отсутствия желаемых результатов вскоре начала падать. Через полчаса напряженность перешла в нетерпение, а час спустя люди только насмешливо улыбались. Оболочка яйца оказалась до того твердой, что алмаз не оставил на ней и царапины. К вечеру обманутая в своих ожиданиях толпа медленно разбрелась. Иностранцы за неимением лучшего прополаскивали сушеные жажды глотки пивом проздрой, а в местном ресторанчике, после чего покидали наши края с такой поспешностью, словно под ними горели покрышки автомобилей. После этой экскурсии в сухую оба лагеря незамедлительно сцепились снова. Говорилось много, печаталось еще больше, а в общем дело не двигалось. Внезапно вспыхнувший интерес к дядюшкиному чуду медленно, но верно угасал. Спад ажиотажа вокруг диковинного яйца больше всех радовал дядюшку. Он будто только и ждал, когда избавиться от всех этих зевак, падких на сенсацию, и со свойственным ему упрямством взялся за дело на собственный страх и риск. Спад ажиотажа вокруг диковинного яйца больше всех радовал дядюшку. Он будто только и ждал, когда избавиться от всех этих зевак, падких на сенсацию, и со свойственным ему упрямством взялся за дело на собственный страх и риск. Тайно от нас он пригласил из столицы известного химика пана Мамилу. Посулив химику высокий гонорар и взяв с него клятву, что он никому ничего не скажет, дядюшка оборудовал на чердаке настоящую лабораторию, где ученый мог испытывать всякие едкие составы. Трудно представить, на какие финансовые жертвы шел этот отъявленный скряга, одержимый желанием во что бы то ни стало проникнуть вглубь яйца. Нас было пятеро. Дядя Жулиан, Адамец, управляющий Еворком, так называлось дядино поместье, Мамила, моя скорбная особа, и работник Лойза, полуидиот, от которого проку чуть. Первая ночь. Июльские звезды не то изумленно, не то враждебно взирали с бездонного неба на нашу адскую кухню. Мы возились у серого колосса, надеясь вырвать его тайну. Зловонный состав. Яйцо-то крутое. Еще один компресс. Удивительная погода установилась в то время, когда мы единоборствовали с материей неземного происхождения. Днем страшные грозы с ливнями, по ночам неожиданное прояснение быстрое и полное. Химик пробовал все новые кислоты. Днем он накладывал на оболочку яйца разъедающие составы, словно то была воспаленная ранка, которую он лечил компрессами. Ему удалось составить какую-то убийственно зловонную жидкость. Смочив тампон этим составом, он вложил его в ямку и плотно залепил. Днем вновь поднялась страшная буря. Молния срезала верхушку тополя в аллее, ведущей к усадьбе. К 10 часам вечера небо очистилось от туч разом, точно по волшебству. Мы невольно подумали, а что, если эти небесные знамения как-то связаны с нашей работой? Но никто не решился высказать этого вслух. Беззвучно падали звезды, на западе вспыхивали сполохи. Где-то вдали глухо рокотал гром, словно вселенная возмущалась нашей дерзостью. Химик дрожащими руками снял компресс. Вынули тампон, и нашему взору открылось углубление величиной примерно с кулак. Адский состав действовал. В ту ночь мы испытали только химические средства. Под облаками невыносимой вони ямка углублялась. Поработав еще час зажатыми носами, мы сочли ее достаточно глубокой, пожалуй, и из нее уже могла бы вылиться божественная жидкость. И тут я впервые высказал свое сомнение в успехе. «Не повезло нам», — сказал я, повернувшись по ветру, чтобы дядя расслышал. «Боюсь, что просверлим спасителя насквозь». Дядюшка метнул на меня такой взгляд, словно выстрелил парой зеленых от злости петард. «Да нет, просто мне кажется, что оболочка дойдет до самой середины. Яичко-то, по-моему, крутое». «Сопляк!» Кровь бросилась дяде в лицо, словно его поставили вверх ногами, и он погрозил звездам своим зонтиком. «По-твоему, зря молнии бьют в мои тополя? Да пусть ни одного из них не останется. Пусть этих заказанных молний будет больше, чем черепиц на моей крыше, все равно не уступлю». И, подняв лицо к небу, он вызывающе захохотал. С той поры, как космическое яйцо упало на его луга, дядюшка неузнаваемо изменился. Если прежде скупость его была трусливой, то теперь она стала нетерпеливой, обидчивой и буйной до фанфараонства. На западе опять загромыхало, протяжно и грозно. «Слышишь?» Дядя яростно обернулся в ту сторону. «Кто это? Кто мне грозит? Кто там бунтует против меня? Может, кому-то там наверху все это дело не нравится? Может, молнии ударят в мой дом? А я и хочу этого. Смотри, ночь чиста, как родник. Звезды смотрят нам на руки. Пожалуй, любопытство в них больше, чем злости». «Ну-с, еще один компрессик», — глухо в нос прошептал химик. «Да уж, доложу вам, пан Жулиан, мой состав поядовитее, чем серная кислота для желудка». 10 компрессов!» — разгорячился дядя. 1000! У меня хватит средств, чтобы продолбить яйцо насквозь. Я могу себе это позволить». Ураган на 10-й день. Коза на крыше. Гончая Бокаччо. Вперед, улитка! Это случилось на 10-е сутки. Обезумевшее солнце палило до полудня. Потом все вокруг разом пожелтело в каком-то мертвенном полусвете. Небо стало зелено-оранжевым, тучи будто занедужили желтухой. Поднялся вихрь, и началось. Такого никто не упомнит. Белье, перины, домашняя птица, занавески, дранки, сено, водосточные трубы, флюгеры, черепица — все закружилось, перемешалось в воздухе, словно сам сатана правил здесь свой бал. Труба на людской обвалилась, а чья-то коза очутилась на крыше между двух слуховых окошек. Ураган распахнул окна и дверь, ворвался в лабораторию химика и смел всю его аппаратуру и препараты в угол, превратив их в груду битого стекла. «Если я это переживу, то наше дело в шляпе», — упрямо твердил дядя. «Потому как разбушевала стихия, я догадываюсь, что мы близки к цели. Нынче ночью...» «А, дьявол!» Он не договорил. Раздался треск. Окно на секунду что-то заслонило. И вот, пробив стекло, в комнату влетел неизвестный человек. Лохматый, босой, с разбитым носом, с исцарапанными руками и ногами, он брякнулся на ковер прямо к ногам остолбеневшего дядюшки. Придя в себя, незнакомец сел, подпер руками побитый крестец, и его небритая физиономия растянулась в недоуменную ухмылку. Дядя пулей вылетел из кресла-качалки, в котором сидел. «Как ты смеешь?» – оправившись от испуга, гаркнул он на пришельца. «Прощения просим, ваш бродь», – пробормотал бродяга. «Подхватила ты меня в аккурат у того круглого камушка, что с кометы свалился, и уцепиться-то не за что, гладкий ведь, как милость Господня, а ураган меня за шиворот, да и швы сюда, вот я и ворвался без стука». «А что ты делал у камня?» – взъелся на него дядя. «Не видел, что ли, дощечку при дороге, что вход строго-настрого запрещен?» «Видел, да не прочел, ваш бродь. Не то, чтобы я не умел читать. Я гимназию до последнего класса прошел. Лауда, лайдачим, лайдак. Да у меня из-под носа дощечку-то ветром фук. Я подумал, град сейчас пойдет. Ну и побежал под яйцо притулиться, а из него льет, как из дырявой бочки». «Что?» — ахнул дядя. — Как это льет? Может, это дождевая вода стекает? — Какая там дождевая вода? Прямо из камня и бьет родником. А я со своей суковатой палкой, вроде святого Авраама в пустыне, когда тот прутиком по скале ударил. — Льет! — взревел дядя, хватаясь за голову. — Из яйца льет! Не врешь! — Чего мне врать? Я напиться хотел. А тут меня ураган подхватил, да так рьяно, что тебе полицейский. «Подъем!» — закричал дядя, мечась от стены к стене. «Заткнуть яйцо, управляющий, беги за ним!» Это адресовалось мне. «А химик и Лойза пусть будут наготове. Тащите бочки, чаны, бездельники, не то все вытечет. Да побыстрее!» Я взглянул в окно на желтую чумную мглу. Ливень, словно застряв в тучах, долго не решался хлынуть, только теперь небо будто прорвало. Это уже не были струи, это были водяные столбы, как при всемирном потопе. Казалось, целый океан не зринулся с неба. «Сейчас нельзя, дядюшка», — сказал я. «Подождем немного, пусть пройдет». «Марш!» — завизжал дядя, хватая дождевик с капюшоном. «Тащите бочки!» «Да, живее, живее!» «Спасайте, что можно!» Дядя, химик, управляющий и я бросились в хлябе. Мы с Мамилой в одних трусах, будто копались под водоспуском плотины. В общем-то, нам было лучше, чем другим, хоть мы и волокли по грязи оцинкованный чан. Позади то и дело, хлебая воду, плыла белая, отличного экстерьера борзая по кличке Бокаччо, любимица дяди. «Вперед, улитки!» подбадривал нас дядя. «Заткните дыру, пока не поздно, спасайте, что можно!» Стеклянная фата-моргана, Бокаччо наэлектризован, обратный путь. На лугу ничего не было. Луг, на который упал метеорит, издавна носил название «Лесники». Почему, не знаю. Вокруг, насколько хватал глаз, не было ни леса, ни тем паче лесников. Когда мы приблизились к лесникам, дождь несколько поутих, но стало еще темнее. Только молнии освещали нам дорогу. Вот одна из них в фиолетовой судороге раскроила небеса с востока до запада, и в этом магическом свете передо мной возникло какое-то тело, сверкнула зеленоватым отблеском и вновь окуталась тьмою. На меня пахнуло удивительной лесной свежестью, будто где-то поблизости и впрямь был лес. Только лес этот, возникший перед моим мысленным взором, был необычный. На миг передо мной предстало видение фантастических зарослей. Деревья стеклянные, и в них пульсировали розовые и голубые соки. Ну и вонь! Дядя с отвращением потянул носом. И давняя неприязнь к нему с новой силой вспыхнула у меня в крови. Неужели он не видит стеклянную фатаморгану? Новая молния озарила окрестности, и в ее мертвенном блеске я успел заметить человека, удирающего прочь от таинственного яйца. Накрывшись парусиной, согнувшись три погибели, он судорожно прижимал к животу какой-то сосуд. «Смотрите, смотрите!» – закричал я, показывая на подозрительную фигуру. Но молния погасла, и тьма поглотила бегущего. «Вот дуралей!» – проворчал дядя. Но я совершенно ясно видел человека, уносящего сосуд. До метеорита уже было рукой подать. При тусклом свете фонаря мы увидели его округлый бок с отверстием, в котором свободно поместилась бы голова гуся. Из отверстия хлестала бесцветная жидкость. Только струя устремлялась к небу, а не к земле, как следовало бы ожидать. Ну, точь-в-точь, как пожарный шланг, направленный на крышу высокого дома. «Скорей! Остановите струю!» – командовал дядя, подбегая к дыре и пытаясь заткнуть ее тряпичным кляпом. Но кляп тотчас пулей подбросило кверху. Все наши попытки разбились о невероятную силу струи. Дядюшка алчным взглядом следил за мощным фонтаном, бессильно ярясь на подобную расточительность. «Позвольте, но ведь это не то отверстие, что мы просверлили», — присмотревшись, сказал вдруг управляющий. «То было гораздо выше». «Отверстие то самое», — возразил химик, ощупывая стенку руками. «Я узнаю место по сорванному компрессу». «Провалиться мне на месте, если наша дыра не была значительно выше», — вскричал дядя. «Неужели яйцо покосилось?» «А, по-моему, оно просто оседает». И я смерил взглядом высоту струи. «Так и есть», — согласился Мамила. «Жидкость, которая содержится в яйце, не подчинена закону тяготения, и, вероятно, это-то и удерживало его на поверхности земли». Позже эта гипотеза полностью подтвердилась. Под адскую небесную канонаду мы принялись за дело. Дождь перестал так же внезапно, как и начался, однако ночь все еще взливала громами, и карминные молнии озаряли наши лица и руки. Неожиданно пес Бокаччо вскочил на бочку и, задрав морду, начал безудержно выть. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и по ней с треском проскакивали фиолетовые искры. Наконец нам удалось всунуть в отверстие резиновый шланг и пригнуть его к низу. Небесная влага потекла в первую бочку. Тут же подоспел и Лойза с Чаном. Теперь главная задача состояла в том, чтобы оттащить сосуды в надежное место. Мы помчались в усадьбу за новой посудой. Гроза стихала, ливень унялся, дождь чуть накрапывал, будто из детской лейки. Когда же мы вернулись с новыми бочками и бутылями, то от изумления стали как вкопанные. Лук был пуст. На мгновение молния осветила круглую яму, наполненную желтой водой. Яйцо ушло под землю. Вкус вина. Спасибо, хозяин. Бокаччо не трус. Сгорая от нетерпения, мы заперлись в подвале. Дядя, химик Мамил, управляющий Адамец и я. За нами увязался пес Бокаччо. Мы разливали небесное вино из бочек по бутылкам, и хотя руки наши дрожали от возбуждения, мы ухитрились не пролить ни капли. Дядя следил за нами жадным взором. Как бы кто тайком не хлебнул драгоценной жидкости, впрочем, опасения его были излишни. Все мы уже пригубили потихоньку прямо из источника. Однако в той сумасшедшей спешке, когда мы наполняли бочки под грохот бури и сверкание молнии, нам было не досуг обменяться мнениями относительно вкуса напитка. А вкус был поистине неповторимым. Не было в нем ни горечи, ни кислоты, ни сладости. В нем вообще не было ничего схожего с теми вкусовыми ощущениями, к которым я привык. какой-то пьянящий лесной аромат, о котором я уже упоминал. Запах сладостно-благовонной розы. Глотнешь, и вновь перед тобой диковинный стеклянный лес. Но я только лизнул кончиком языка, а в такой дозе даже яд не страшен. Каким же стал бы тот дивный лес, если бы я по-настоящему вкусил небесной влаги? Когда мы, наконец, управились, дядя наполнил стакан и с неожиданным великодушием поднес его управляющему. Разумеется, жест этот объяснялся не приливом щедрости, а элементарным страхом. И управляющий отверг. Он отказался от дара, как это сделал бы любой из нас. «Спасибо, хозяин», — с виноватым видом произнес он, — «но у меня жена и трое ребятишек». «Конечно, первым делом надо проверить состав жидкости», — сказал опытный химик, — «но на себе я его проверять не стану». «Дадим попробовать бокачу», — предложил я. «Я уже давно наблюдал за собакой. Что-то мне не нравилось ее поведение». Высунув язык, она жадно следила за движениями наших рук. «Ладно», — согласился дядя, — «Боккаччо не трус, не то что вы». Он поставил на пол миску и до половины наполнил ее таинственной жидкостью. К нашему удивлению, Боккаччо тотчас бросился к миске и алчно начал выхлебывать содержимое длинным влажным языком. Вылокав миску до дна, он вдруг повалился на бок, выпучил глаза и завыл, протяжно и жалобно. В этом вое мне послышалась какая-то страстная тоска, вернее, какое-то безграничное изумление перед тем, что сейчас вершилось в собачьей душе. Странную нотку в вое Боккаччо подметили все. «Святые угодники, что это с собакой?» — встревожился дядюшка. «Плачет она или смеется?» И тут Мамила вскричал. «С нами крестная сила! Лопни мои глаза, если пес не уменьшается в размерах. Взгляните-ка!» Да, это было так. Наш Боккаччо вдруг стал сокращаться. Он убывал на глазах. И не то чтобы худел или сморщивался, ничего подобного. Просто он становился все меньше. Это было заметно по черно-белым плиткам, которыми выложен пол в подвале. «Разрази меня гром!» — воскликнул дядя. «Что случилось с моим псом?» «Взгляните, дядюшка, он уменьшился более чем наполовину». И я очертил пальцем на плитках место, которое прежде занимал пес. «Так и исчезнет», — захохотал Мамила. «Клочка шерсти от него не останется». «Куда исчезает мой Боккаччо?» — вне себя вскричал дядя. «Вот подождем, посмотрим, до каких пределов уменьшается живое существо», — мудро заметил химик. «Мы стоим перед загадкой». А Боккаччо продолжал уменьшаться с той же неумолимостью, с какой движутся стрелки часов. Мы были бессильны помочь ему. Но это по-прежнему была великолепная белой масти борзая, с глубоко вдавленными боками, опущенным изогнутым хвостом, пышным, как страусово перо. «Что делать? Что делать? Боккаччо, ты меня слышишь?» Дядя ласково пнул пса ногой. «Что с тобой, песик? Куда же ты исчезаешь?» Но лишь протяжное завывание было ответом на ласку. Я догадывался, почему дядя не погладит собаку рукой. Он боялся дотронуться до нее, боялся заразиться необъяснимым убыванием. Что до меня, то я тоже ни за что не прикоснулся бы к Боккаччо. «Чего не сделаешь для науки», — холодно молвил химик. «Надо же чем-то жертвовать». «Но почему именно моим псом?» — вздохнул дядюшка. Его слова натолкнули меня на мысль, впрочем, и без того висевшую в воздухе. «Собака нам не поможет», — сказал я. «Мы должны проследить за действием этой жидкости на разумное существо, которое могло бы сообщать, что оно испытывает во время этого гибельного уменьшения». Дядя метнул на меня дьявольский взгляд. «Правильно!» — вскричал он, поднося мне бокал с напитком. «Пей, Гонзай, пусть тебя черт заберет!» «Благодарю, дядюшка!» — скромно отказался я. «Мне и тут хорошо. Стеклянные деревья мне ни к чему». «Ты их тоже видел?» — ужаснулся дядя. «И я видел», — хладнокровно заявил Мамила. Едва только подошел к яйцу, и до меня донесся этот странный запах. Просто теперь мы притерлись к нему». «Пусть тогда выпьет Лойза», — решил управляющий. «Его не жалко». «А если его станет разыскивать полиция?» — возразил химик. «Боже, сохрани!» — испугался дядя. «Только не полиция. Никто не должен проникать в нашу тайну». Тут мне вспомнилась фигура, накрытая парусиной. Я углядела ее тогда при вспышке молнии. Фигура человека, бегущего прочь от яйца с какой-то посудиной. Однако я решил промолчать. «Кто-то должен пожертвовать собой, если мы хотим узнать свойства волшебного напитка», — продолжал настаивать химик. «Да и кроме того, от Лойзы пользы столько же, сколько от Бокаччо», — категорически произнес дядя, прочищая ухо мизинцем. При имени Бокаччо мы тотчас взглянули на собаку, о которой забыли в пылу спора. Теперь бедняжка умещалась на одной белой плитке и была размером с дамскую перчатку. «Бокаччо, миленький!» — взывал дядя. «Да что же это с тобой? Куда ты уходишь? Хорошо ли тебе там?» Пес убывал на глазах. Не успели мы оглянуться, как он исчез окончательно. Растаял, как тает в небе самолет, стоит на секунду отвести от него глаза. Но самое удивительное, пса уже не было, а лай все еще откуда-то доносился. Протяжный, полный тоски, он становился все слабее. Мы напряженно молчали, слушаясь в замирающий вдали лай. Вот уже его можно расслышать, только приставив ладонь к уху. Вот он уже как бы взволнованный собачий шепот, а вот и совсем затих. Вот и нет собаки. Чокнемся с ним. Я падаю. Размеры его не изменились. «Вот и нет моей собаки», — плаксиво молвил дядя. «А бутылки?» — вскипел пан Мамила, не в силах постичь простодушную жадность дядюшки. «Оплакиваете какую-то собачонку, когда за одну бутылку можете купить их тысячи». «Да кому нужна эта бурда?» — ныл дядя. «Кто станет ее пить? Влюбленные от несчастной любви? Самоубийцы вместо яда?» «Точно, питье для самоубийц», — поддакнул Адамец. «Не торопитесь, господа», — кипятился химик. «Что мы знаем? Пока ничего». «А как мы ее назовем, эту жидкость?» — вмешался я, чтобы напомнить о себе. Я нарочно выдумывал каверзные вопросы. Мне доставляло удовольствие видеть, что потом всем приходится ломать над ними голову. Однако на сей раз я просчитался. «Но это в последнюю очередь, Гонзик!» Мамила снисходительно усмехнулся. «Хм, это не нам решать. А кроме того, ее надо попробовать на людях. Пан Жулиан, если у вас под рукой действительно нет никого, на ком бы испытать эту приятную жидкость? Послушайте меня, пошлите одну бутылку в химический институт. Уж они-то знают, что делать». «Вот еще!» — крикнул дядюшка. «Никому ни капли не дам, пока сами ее не исследуем. Понятно, господа? И чтоб мне не пикнули!» Мы еще раз поклялись дяде хранить молчание. Разумеется, с оговорками, о которых каждый из нас предпочел умолчать. «Как бы только этот бродяга не проболтался!» — подумал вслух Адамец. «А вот бы ему бы и дать напиться!» — смекнул химик. «Если исчезнет, никому и дела нет». «Отличная мысль. Уговорились, что мы наполним свои бокалы водой и чокнемся с бродягой для вящей убедительности». Сказано, сделано. Я побежал за бродягой. Он сушил свои лохмотья в людской в обществе неразговорчивого Лойзы и поедал остатки ужина, смакуя перипетии своего невероятного приключения. Я пригласил его на глоток, и он сейчас же вскочил этаким козленком. «И то сказать, молодой хозяин, ведь это я открыл все. Без меня ваша сивушка-то давно бы вытекла». В подвале все было готово. И бокалы с водой, и тост, и предательская рюмка для ничего не подозревающего гостя. «Прими от нас, о странник, этот бокал», — напыщенно произнес Мамила. «В знак признания твоих бесспорных заслуг в успехе нынешнего дня. если не считать, конечно, божественного провидения, швырнувшего тебя в кабинет пана Жулиана. Пью твое бродяжное здоровье, да процветает оно еще долго под солнцем и звездами». «Только один глоток, странничек», — предостерег управляющий. «Один глоточек, а второй не сразу. Дьявольская штука, к ней надо привыкнуть». Мы пригубили свои бокалы с водой, чтобы показать, до чего опасно пить этот напиток большими порциями. А наш бродяга только зажмурился, предвкушая удовольствие, и приклеился к бокалу. Прежде чем мы успели ему помешать, он уже опрокинул в себя все содержимое. Бокал был пуст, когда я вырвал его. Бродяга зашатался. Не успел я подсунуть ему пустой ящик из-под закваски, как он рухнул на него, но тотчас вскочил и замахал руками, точно ветряная мельница. Лицо просветлело, глаза заискрились. Он словно помолодел лет на 10. «Что с тобой?» — спросил Мобила. «Падаю!» — восхищенно прошептал бродяга, судорожно закрывая глаза. «Нет, не падаю. Лечу!» «Нет, падаю, только вверх. Голова болит?» «Нет, это не голова. Это сердечко мое будто летит куда-то». «Го-го-го! Да чего здорово, словно в раю! Дайте еще глотнуть!» «Мать моя! Навек бы тут остался!» «Где тебе хочется остаться?» — в один голос кричали мы. «В раю!» — как в забытье прошептал бродяга, молитвенно складывая ладони. «Скорей, скорей, пока не поздно!» С этими словами он свалился на пол и мгновенно уснул. «В раю!» — задумчиво повторил дядя. Потом решительно приказал. «Отнесите его в зеленую комнату!» Я подхватил бродягу за плечи, химик за ноги. Он оказался легоньким, как птичка. Пока мы укладывали его на диван в зеленой комнате, он стал короче примерно на голову. Мы уже приготовились к тому, что он исчезнет у нас на глазах, но, как ни странно, больше он пока не уменьшался. Сигналы тревоги. И на устах молчание печать. Дядя пригласил химика в кабинет. Не знаю, что там между ними происходило, но вдруг во всех уголках дома зазвенели электрические звонки. Это открывалась дверца сейфа. Я понял, что дядюшка выплачивает химику обещанный гонорар. Наконец дверь открылась, и из кабинета выскочил пан Мамила. На лице его застыла коварная ухмылка. Я было окликнул его, но он только пожал плечами, приложил палец к губам и с плутовским видом похлопал себя по груди. Только его и видели. О, это-то я понял. Итак, химик оставляет службу у пана Жулиана. На груди у него набитый бумажник, а на устах молчание печать. Хорошо бы. Наследство в кармане. Ночь в голубой гостиной. Мой час еще не пробил. В ту же ночь я принес дядюшке в зеленую комнату две бутылки из подвала. «Ступай спать!» Сидя в глубоком кресле, дядя яростно раскуривал сигару. Сквозь синие клубы дыма я видел его возбужденные лихорадочно горящие глаза. «Дядюшка!» — начал я, не предвидя ничего хорошего. «Может, лучше остаться с вами, вдруг что-нибудь...» «Я же сказал, катись вон!» — рявкнул дядя. «Бог весть, что вы замыслили. Я могу только догадываться и не понимаю, почему вы таитесь от меня. Кому-кому, а мне-то известно волшебное действие этого напитка». Я покосился на бутылке. «И я опасаюсь, что к утру от меня одни штаны останутся. Воображаю, как бы ты прыгал от радости. Наследство в кармане, и даже похорон не надо». При дядиной скупости этого, конечно, можно было не опасаться. Разве не ясно, что такой скупердяй не расстанется со своим сейфом, хоть бы ему обещали поставить этот сейф на могилу вместо памятника? Но мне было невдомек, зачем ему понадобилось провести эту ночь наедине с бродягой. Видимо, рассчитывает вырвать у того его тайну в надежде извлечь из нее пользу. Выходя из комнаты, я не сомневался, что ни один из бокалов, сверкавших по соседству с бутылками, не коснется пересохших дядиных губ. Тем не менее, страховки ради, я решил бодрствовать всю ночь в голубой гостиной по соседству. Я прокрался в эту комнату через кухню. В соседней комнате царила мертвая тишина. Не знаю, сколько времени это длилось, мой мозг, переполненный впечатлениями утомительного дня, постепенно отключался. Мысли гасли одна за другой, словно ночные окна небоскреба. Я задремал, не отрывая уха от двери. Очнулся я внезапно, от короткого глухого удара. Окружающий мир вернулся в мое сознание. Я вспомнил о том, что вершилось в зеленой комнате, и услышал сонный голос. Это говорил бродяга. «Мой час еще не пробил. Отец мой, Господи мой, не пробил!» И дядин голос. «Что тебе снилось, бродяга?» «Хорош, ангел. Я только рожусь. Рождественский сон». Бродяга. «Видится мне звезда, на которой живут ангелы. Только вместо крыльев у них зонтики над головой. Они очень набожные, все молятся, а зонтиками закрываются от огромного солнца, которого страх как боятся. Нынче тут великий праздник, как бы воздвижение. Ждут рождения Искупителя, сына Бога звезд. А посреди лежит яйцо, и к нему со всех концов слетаются ангелы с роскошными дарами. Ночью у яйца бодрствуют только два ангела, он и она. И она тут самая прекрасная, и я люблю ее больше всех. Дядя, как же это получается, что ты ее больше всех любишь? Разве ты тоже среди ангелов? Хорош ангел, хе-хе. Бродяга, да нет, я не ангел. Дядя. «Кто же ты, бродяга?» «А я в том самом яйце, из которого родится Искупитель, сын Бога звезд». Дядя издевательски захохотал. «Ага, это ты-то, Искупитель, сын Бога звезд, это тебя там ждут». «Меня еще нет, я только рожусь». «О, я точно знаю, что рожусь, и тогда...» Дядя, словно поверив сказанному бродяге, ревниво произнес. «Нет, ты представляешь, каков будет конфуз. И ты, дурья, твоя башка вздумал быть искупителем? А ты вообще слыхал, что такое Евангелие? Новый Завет знаешь? Нагорную проповедь? И что ты им там возвестишь, бродяга?» «Бродяга это точно, но не дурень. Попрошу не оскорблять. Я гимназию прошел. И от выпускных экзаменов меня спас единственный алкоголь». «А отче наш, знаешь?» Бродяга осекся, помолчал, будто пытался вспомнить про себя молитву, и вдруг вскипел. «Ну и пусть забыл, все равно быть мне сыном Бога звезд. Чувствую я в себе такую силу и уверенность, когда лежу в яичке, ну прямо как у матушки под сердцем. Не буду больше бродягой». «Ах, какая красота, слова меня пишешь! Только пить страшно хочется! Во имя милосердия Господня дайте еще глоточек!» «Знаешь, а ведь ты не первый туда собираешься!» — злорадно молвил дядя. «Тебя обскакали!» «Кто же?» «Да Бокаччо, моя борзая! Не видал ли ты ее там среди ангелов-то?» — с ехидством вопросил дядя. «Этаких сыночков Бога звезд я, знаешь ли, могу поставлять туда дюжинами!» «Никто не может искупить их, кроме меня!» — в пророческом экстазе возгласил бродяга. «Дайте только напиться, ну, налейте хоть каплю, а то не рожусь!» «Скажи-ка!» — вытягивал из него дядя. «Скажи, как же ты видишь ихние зонтики, если ты в скорлупе?» «А я и в яйце уже Бог!» «Скорлупа-то прозрачная, как стеклышко. Я сразу все тут понял. Даже звуки серебряных флейт». «Какие еще флейты?» – обеспокоился дядюшка. «Так ведь они не разговаривают, а сообщаются между собой с помощью звуков, извлекаемых из инструментов. Вместо слов у них тоны, вместо фраз – мелодия. Слушаешь, затаив дыхание, как две флейты ведут диалог. а на флейтах, пожалуй, целая тысяча разных отверстий, потому как у всех ангелов по 20 с лишним пальцев на каждой руке. Но больше всех люблю я слушать свою матушку, когда она склоняется надо мной и играет колыбельную песню о младенце Иисусе, который родится от нее пречистой. А когда к моей колыбели слетаются ангелы, тысячи флейт сливаются в восхитительную райскую гармонию. «Вполне рождественский сон», — осклабился дядя. «Все точно в стиле Вифлеема, мне даже завидно. Ей-ей, сам хотел бы взглянуть на эти чудеса. А знаешь, приятель, я ведь тоже пригубил малость и разглядел нечто подобное, только как бы через стекло двухметровой толщины. Предательская жажда. Выпить чертовски хочется, но я не поддамся, я человек волевой. Я, понимаешь, умею так. Попробовал и будет. Важно вовремя остановиться, а ты, брат, уже попался к дьяволу в лапы». «Дайте хлебнуть», — взмолился бродяга. «А известно тебе, старая дудка, что весь твой искупительный подвиг зависит только от меня одного. Я могу ускорить твое пришествие, могу и задержать его, а то и вовсе отменить. Уж какова моя воля будет». «Умираю, умираю», — захрипел в агонии бродяга. Я услышал торопливое звяканье бутылки о край бокала и журчание льющейся жидкости, и одновременно с этим дядин испуганный голос. «На-на, сын Божий, отпей-ка, один глоток тебя сразу вылечит. Доставь и мне на донышке чуточку радости, я тоже лизну с Божьей помощью». Я замер от страха. Первой мыслью было образумить дядя, заклиная его не губить себя, ведь он же собственными глазами видел, какая участь ему уготована. А уж коли мои мольбы не помогут, напомнить ему о сейфе, об этом золотом идоле, которому он так слепо поклоняется. В соседней комнате было тихо. Бродяга в качалке. Один глоточек в интересах истины. Упокой свои седины. Проснулся я в кресле и в первый момент никак не мог сообразить, где нахожусь. В гостиной царил обманчивый полумрак. Окна были закрыты ставнями, но уже в следующую секунду я все вспомнил. Полной тревоги я влетел в дядин кабинет и замер от удивления. В качалке развалился бродяга с сигарой в загрубевших пальцах, и над ним висело такое облако дыма, что казалось, вот-вот оно прольется дождем. А напротив, в плетеном кресле сидел дядюшка и по привычке ковырял в ухе. На бродяге был дядин полотняный костюм, что придавало ему вполне пристойный, чтобы не сказать, изысканный вид. Странным мне показалось лишь то обстоятельство, что костюм нигде ему не сжал. Вчерашний верзила усох до того, что под мышками и на бедрах одежда морщилась. Вид у бродяги был обиженный и раздраженный. Дядя теперь казался на голову выше него, и поэтому вначале у меня было такое чувство, будто он не только не уменьшился, но даже вырос. «Дядюшка!» – задыхаясь от волнения, проговорил я. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, хорошо», — ответил он с небывалой мягкостью, робко поглядывая на меня, но старательно избегая встретиться со мной взглядом. «Вы пили!» — с укором сказал я, ободренный его непривычной робостью. «Нет, нет, не пил!» — воскликнул он. «Я только кончиком языка попробовал. Надо было отважиться на глоточек в интересах истины. Ты славный мальчик, Ганзичик!» «Но ведь вы знаете, что стало из Бокаччо. Хотите последовать за ним?» «Глупенький!» — успокаивающе улыбнулся дядя. «Думаешь, если бедняга Бокаччо выхлестал целую миску, то и я тоже? Нет, я этого не сделал. Один маленький глоточек никогда не повредит. Правда, Франтишек?» И дядя любовно посмотрел на бродягу. Такая интимность в их отношениях была для меня откровением. «Нет, я не сразу уйду из этого мира», — продолжал дядюшка. «Я по капельке, по малюсенькой капельке, а сны, которые навевает наш божественный нектар, они впрямь не от мира сего. Просыпаешься светлый, чистый, как родник. Ни тебе похмелья, ни мировой скорби. Правда, Франтишек? Мы еще долго пробудем тут. Пока. «Не хочу!» — взвыл бродяга. «Не хочу я тут пребывать. Ни минуты не желаю оставаться». «Оставайся у меня, Франтишек», — уговаривал его дядя. «Упокой свои седины на старости лет. Не буду больше ломить твои косточки холодными утрами в дырявых сараях и пустых амбарах. Я предлагаю тебе свою кухню и ложе, и ключи от подвала, а также половину моего гардероба и сигары. Короче, ты будешь моим пожизненным гостем. Изведаешь, что и на нашей планете можно жить сносно. Все равно глуп человек или умен». «Да, но моя миссия!» — вырвалась у бродяги. «Тссс!» — прошипел дядя, подозрительно глядя на меня и как бы призывая. «Об этом ни звука». «Франтишек остался в Еворке. Плевал я на твое гостеприимство». Одно было несомненно, дядя Жулиан предался своей страсти. Бродяга Франтишек поселился в Еворке. Он стал так же необходим дяде, как кресло-качалка. Тот шагу не делал без бродяги. Сначала я ничего не понимал. Их постоянные споры в спальне перед отходом ко сну страшно привлекали меня своей таинственностью. Но, к несчастью, велись они все каким-то шепотком за плотно запертыми дверями и были мне недоступны. Я мог разобрать лишь обрывки их разговора, а когда поднятое глоточками настроение обоих достигало апогея. Тогда они клялись друг другу в верности и уверяли, что никогда не будут предателями, а, взявшись за руки, пойдут навстречу общей судьбе. Однако подобная идиллия меж ними длилась лишь до пробуждения. Вставали они поздно и появлялись в саду либо во дворе, либо в зеленой комнате после 10. И тогда мне начинало казаться, что связывает их вовсе не дружба, а вражда, будто каждый из них шпионит за другим. Они глядели друг на друга, злобно осклабясь, язвили как могли и подозревали один другого в коварстве и предательстве. «Я же помню, в бутылке оставалось еще немного», — говорил дядюшка. «Я нарочно не допил, чтобы увериться в твоем вероломстве. И утром бутылка, конечно, оказалась пустой. Ты хочешь обогнать меня». «Ну да, сам-то ты в себе хорошую меру наливаешь, а на мне экономишь, перелить боишься». «Ах ты, неблагодарный! Я давно мог бы тебя обогнать, захоти я только. Но я-то веду честную игру». «Зачем же ты мне так отмеряешь? Почему не даешь напиться волю? И вообще, чего ты меня тут держишь? Плевал я на твое гостеприимство». Но вечером они снова распинались в верности, дружбе и любви. Я внимательно наблюдал за ними, полагая, что на людей напиток подействует столь же разительно, как и на собаку. Однако люди уменьшались почему-то совершенно незаметно для глаза. Порой мне казалось, что они совсем не изменились. Впрочем, я ведь сравнивал их на глазок и никак не мог забыть быстроты, с какой исчезла собака. А эти трусишки... Дядя до сих пор не укоротился на ладошку, и разница между ним и Франтишком оставалась неизменной. С каждым днем Франтишек становился все раздражительнее. Он был недоволен скудными порциями, которые отмерял ему дядя. Будь его воля, давно уж упился бы до окончательного исчезновения. Но дядюшка, насколько я понимал, не мог и не хотел расстаться со своим компаньоном. Будучи во власти потусторонних сновидений, он ревновал бродягу и всячески старался удержать его на земле, ограничивая выдачу драгоценной жидкости. Однажды ночью человечек под окном. «Вы убываете в геометрической прогрессии. Я избран. Чему быть, того не миновать». И вот однажды ночью обитатели нашего маленького дома крепко спали под осенними звездами. В дядюшкиной спальне оба любителя грез видели один и тот же сон. Я совсем уж начал засыпать в своей каморке, как вдруг кто-то забарабанил в окно. Я вскочил. Под окном топтался какой-то крошечный человечек с седой кисточкой на подбородке. На нем был детский костюмчик, который явно был ему слишком велик. Короткие штанишки собрались гармошкой на ногах. Серый котелок все время сползал ему на уши. Вероятно, человечек набил его бумагой, чтобы он хоть как-то держался на голове. «Пустите меня!» – пищал он. «Пустите, мне срочно надо поговорить с паном Жулианом!» Я тихонько свистнул от удивления, распахнул окно. «Пан Либек?» «Вы!» – злобно взвизгнул человечек. «Откройте немедленно, пустите меня к вашему дяде!» «Но он спит!» «Разбудите его!» «Это исключено, его и пушками не разбудишь!» «Дело идет о жизни!» «Уж не о вашей ли?» «Да, скажу я вам, вы, видно, здорово хлебнули!» Либек ужаснулся. «Откуда вам это известно, молодой человек? Отворите же скорее!» «Почему бы вам не прийти днем?» «Могу ли я ходить днем?» Простонал пан Либек с отчаянием, глядя на свои штанишки. Мне стало его немного жалко. «Полезайте ко мне в окно», — предложил я. «Ключ от дома у дяди». Пан Либек согласился, но он был так мал, что сделать это без посторонней помощи не мог. Пришлось выпрыгнуть в сад и подсадить его на подоконник. Когда мы оба очутились в моей комнате, я воочию убедился, насколько он мал. Он едва доставал мне до живота. Он вскарабкался на стул, и я уж не знаю, с чего бы это, схватил его и хотел помочь раздеться. Либек с достоинством отверг мою помощь. «Не буду я спать», – пропищал он. «Я скорее умру, чем усну. Если вы не хотите увидеть у себя мой труп, разбудите пана Жулиана. Только он один может продлить мою жизнь». «Скажите, лучше сократить. Вы же сами видите, вы уменьшаетесь в геометрической прогрессии. Вы, что вам известно?» «Что вы здорово нализали с дядюшкиного напитка. Кто это докажет?» «А мне даже не надо было видеть во время грозы, как вы удирали с вашим сосудом. Ваш рост вас выдает». «Ну, знаете, я избран. Впрочем, что с вами разговаривать? Отведите меня к пану Жуляну». Пока я размышлял, как быть, пан Либек спрыгнул со стула и скрылся за дверью. Как старинный наш сосед и частый гость, до того, как они с дядюшкой повздорили, он отлично знал, где находится спальня. Что ж, подумал я, чему быть, того не миновать. Крохотными кулачками пан Либек забарабанил в нижнюю филинку двери. Слабенькие удары отдавались гулко, тревожно, но в спальне будто все вымерло. Тогда Либек принялся яростно колотить в дверь ногами. Наконец, дверь отворилась. «Дайте мне выпить». «Франтишек, не сердись. Еще одну бутыль. Три зародыша Бога». В слабом свете ночника на пороге появился дядя. Он всматривался в темноту поверх головы пана Либека. «Что такое? Кто тут?» Либек жалобно пискнул. «Это я, сосед, уж извините меня, я не мог иначе». «Пан Либек!» — радостно вскричал дядя. «Вот так гость! Проходите, проходите!» Увидев, что появление гостя дядюшки по сердцу, я вышел на свет и рассказал, как было дело. «Ты хорошо поступил, Гонзичек!» И, к моему полнейшему изумлению, дядя погладил меня по голове. Этого с ним никогда не случалось ранее. Мы вошли в спальню, оставив дверь полуоткрытой. «Дайте мне выпить!» – нетерпеливо воскликнул пан Либек. «Не то я умру, не успев родиться!» Дядя, снисходительно улыбнувшись, поднес ему бокал. Пан Либек осушил его залпом и замахал ручками, словно решил улететь от нас. Глаза его вспыхнули. «О, спасибо, спасибо! Вы спасли Искупителя! Ибо царство мое не от мира сего! Я сын Бога звезд, это уж точно! Все ждут меня!» «Представьте, ждут меня, помещика Либека, и воспевают мне хвалу и несут дары. И так это невероятно, Господи, во звездах, не вводи меня только во искушение, не надо, не надо!» «Рассказывайте, рассказывайте, не скрывайте ничего!» — — зажегся дядя. «Только погодите, разбудим Франтишека. Вот он порадуется, когда узнает, что само провидение округлило наше число до троицы». С этими словами дядюшка нежно дотронулся до бродяги. «Франтишек, Франтишек, не сердись, что я нарушил твои святые грезы. Вернись на минуточку к нам. Пришел пан Либек, мой старый сосед. Он расскажет нам множество новостей с того света, то, что нам еще и не снилось». Растолкав бродягу, который с трудом пришел в себя, дядя обратился к пану Либеку. «Сосед, расскажите же нам обо всем, обо всем, как вам удалось раздобыть мой нектар». Чтобы лучше слышать, я посадил Либека на стол, а тот покаянно поведал о совершенной им краже, о том, как бежал он с сосудом в руках, а над головой его гремела буря, как с самого начала ревниво следил за нашими работами у диковинного яйца, как дождался ночи, ознаменованной чудодейственным гейзером. Потом, молитвенно сложив руки, он стал заклинать дядю уступить ему еще одну бутыль по любой цене. Хотя бы для этого пришлось ему пустить с молотка менее. «Позднее стал разбавлять напиток водой», — с дрожью в голосе сказал он. «И черт меня дернул напоследок капнуть туда рому. Две капли, не больше. Но я жестоко за это поплатился. Среди пророков, которые своими песнопениями готовили мне пришествие, появился один с черным зонтиком, и его флейта заглушила все остальные. Он возгласил, будто теперь я уже не рожусь. Великое смятение охватило ангелов, а моя божественная матушка всю ночь проплакала надо мной». «Да это что?» — начал хвастать бродяга. «Вот я знаю, так знаю. И еще больше мог бы знать, если бы...» «Молчи, Франтишек!» — осадил его дядя. «Я знаю ничуть не меньше твоего. А мы все трое, если и не искупим никого, наверняка сами будем искуплены». «Горе мне, горе!» — взвыл пан Либек. «Мой сон уже не тайна». «Не расстраивайтесь, сосед», — принялся утешать его дядя. «Все мы трое сподобились стать богами. И если быть чуточку поэкономнее, то нашего запаса хватит до самого отлета с этой планеты. Но мне хотелось бы так распределить остаток нашей жизни, чтобы мы все ушли по возможности одновременно». «Это что же, чтобы я вас ждал?» — возмутился пан Либек. «Но я не вынесу, я не могу задерживаться». «Не волнуйтесь, сосед, вон Франтишек тоже пьет умереннее, и хотя он теперь уменьшается не так быстро, зато чувствует себя хорошо. Я и вас научу умеренности, сосед, пока мы не сравняемся в росте. А теперь, Франтишек, выпьем еще, чтобы пану Либеку поменьше ждать нас». Тут дядя обратился ко мне. «Принеси-ка еще бутылочку из подвала, Гонзик». «Все это со временем будет твоим. Зови меня просто Бердржих». Когда я возвратился с бутылкой, дядюшка сказал мне с печалью и покорностью в голосе: «Давно я хотел поговорить с тобой, Гонзик. Ты догадываешься, о чем. Настанет час, когда я уйду от тебя, покину все, чем владею на земле». «Дядя!» — растроганно воскликнул я. «Неужели вы не можете удержаться?» «Не радуйся, это не завтра случится», — ответил он с оттенком прежней иронии. «Я еще немало покопчу тут небо, прежде чем исчезну. Но если ты согласен охранять нашу тайну, я назначу тебя, Гонза, своим секретарем». «Благодарю за доверие, дядюшка», — сказал я. «Но послушайте моего совета, не пейте больше. Вы ведь рискуете своей душой. У вас нет никакой уверенности, куда вас занесет, в какие края вселенной. Вы же понимаете, как несбыточны сны, если они снятся нескольким людям сразу». Дядя взглянул на меня затуманенным взором. «Не говори о том, чего не знаешь. Тут дело не в снах, а в утолении страсти. Если б в пустыне ты изнывал от жажды, Мог бы ты уйти от оазиса, где бьет родник. Такова же и наша страсть к этому напитку. А что станет с вашей землей, акциями, золотом, за которое можно купить 1000 способов быть счастливым и наслаждаться? Все это со временем будет твоим, если ты исполнишь мое желание и будешь верно служить мне до момента моего вознесения. Я стану уменьшаться назло всем законам природы, и чем меньше и слабее буду, тем буду беззащитнее, тем больше буду нуждаться в твоей помощи. Ты обязан оберегать меня от вторжения внешнего мира в мою усадьбу. Ты обязан укрывать меня от очей славолюбивых детективов и спасительной полиции. Все это будет изложено в завещании, которое я напишу». «Поторопитесь с завещанием-то, сосед», — посоветовал опытный пан Либок. «Не то перо покажется вам огромным, как полено, а чернильница с ведро». «А вы разве написали?» Либок весь так и напыжился. «Конечно, написал. Как только иссяк волшебный источник, и я почувствовал, что помру от своих снов, не дождавшись их осуществления. Все завещал Люции, а потом переоделся в костюм карлечка. О, я знал, к кому мне обратиться». Тут Либок спрыгнул со стола дяди на колени и начал гладить его по лицу, шепча: «Я останусь с тобой, Рудольф, пока не прогонишь. Старый друг, давай-ка опять перейдем на «ты». Зови меня просто Бедржих, как тогда, когда мы у вас в доме клеили игрушечный Вифлеем. Помнишь, какие мы склеивали ясли? А сейчас вижу я диковинный мир. Нет там ни богатства, ни бедности. Все там равно питаются соками, текущими по стеклянным капиллярам деревьев. Стоит отломить кончик веточки, и хлынет сок, способный всех насытить и напоить, как материнское молоко. А стеклянных деревьев там хватает на всех. К ним слетаются ангелы в пору утоления голода и жажды. В кронах деревьев звенят флейты, воспевая сладость соков и благословляя радость насыщения». «Бедржих», — перебил его дядя, — «как странно, что ты знаешь многое, что мне еще не снилось, хотя на моем счету ровно столько же ночей, сколько у тебя. Правда, ты больше грезил, ты ведь потреблял напиток в больших дозах, и тебе, конечно, памятны многие подробности, которые мне до сих пор не ясны. Помнишь ли ты дары, которые принесли нам святые паломники с Хрустальных гор?» «Как не помнить?» – сентиментально улыбнулся Либок. «Стеклянные часики, в которых вместо пружины крошечный живой человечек. Он заперт внутри часов и приводит их в движение. Янтарная флейта, в которой таятся песни Евангелия. Я буду насвистывать их моим будущим апостолам». «А что было в перламутровой коробочке, которую принес мне тот голубой ангелок с зонтиком, похожим на колокольчик?» – спросил дядя. «В ней кисти и краски для первой разрисовки перепонки. Мы ведь родимся с бесцветным зонтиком, и лишь на празднике именин моя матушка нанесет на него первый узор, характерный для младенцев мужского пола». «А что принес на голове тот старенький ангел?» — вмешался Франтишек. «Эта штука смахивала на твой ящик из-под сигар, пан Жулиан». «Да-да, припоминаю», — сказал дядя и поковырял в ухе. «Кажется, то была очень толстая книга». «Ну, конечно, книга», — покровительственно улыбнулся Либок. «Это были ноты, музыкальный букварь. По нему я буду постигать первые звуки моей будущей родной речи». «А бубенчики зачем?» «Бубенчики пришивают детям по краям зонтиков, когда они учатся летать. Мальчикам золотые, девочкам серебряные». «Послушай, Бедржих», — поинтересовался дядя, — «почему так сердито смотрит на нашу матушку тот ангел, который, собственно, доводится нам отцом? Ты ведь знаешь, как матушка его боится». «Он вовсе не отец нам», — объяснил Либок, — «хотя и супруг нашей матушки». «Какое у него неприятное имя!» – подхватил бродяга. Пан Либок вдруг просвистел какую-то странную зловещую мелодию. а затем другую, волшебно-сладостную, неподражаемую. Лица мужчин просветлели. «Да, это она, наша матушка», — горячо шепнул дядя. «К ней, к ней!» — мечтательно прошептал пан Либок. «Пора мне, вот только еще глоточек и усну». «Неси еще бутылку», — приказал мне дядя. «Надо отпраздновать этот день. Ты, Бедржих, такой маленький, что можешь лечь со мной. Ну, ночь еще не кончилась. Впрочем, окна у нас закрыты ставнями, так что можно предаваться снам хоть до обеда». Я вихрем помчался в подвал и тут же вернулся, стараясь не пропустить ни словечка из их беседы, которая начала меня сильно занимать. Я наполнил 3 бокала, предварительно посадив пана Либока на стол, чтобы и он мог поднять свой бокал за сегодняшний сон. Все выпили. В бутылке оставалось еще на донышке, и этот остаток поделили между собой дядя и Франтишек, либо кто только следил за ними жадными глазами. Я ушел, когда ночь была на исходе. Пана Либока разыскивает полиция. Письмо от химика Мамилы. Еще 50 000. Прошло несколько беспокойных ночей. Каждое утро я смотрел, насколько уменьшились мои подопечные. По-видимому, от одного сна они не очень изменялись. Но время шло, и мелкие зубки дней вдруг оскалились голодной челюстью месяца. И уже через месяц наша троица, обреченная на исчезновение без смерти, основательно уменьшилась. Либок теперь едва доставал мне до бедра. Дядя и бродяга догоняли его. Они уже были ниже меня примерно вдвое. Я с радостью и усердием исполнял обязанности секретаря и сторожа. Должен признаться, что управляющий Адамец нередко помогал мне советом и делом. После того, как дядюшка заверил его, что и он не забыт в завещании, управляющий поклялся молчать, как могила. Итак, во всем поместье лишь двое знали о событиях, разыгравшихся в дядиной спальне, Адамец и я, если не считать главных участников. Никогда в жизни не приходилось мне столько врать и изворачиваться, как в тот день, когда к нам пожаловал жандармский вахмистр собственной персоной. Должен сказать, что еще до его визита явился к нам почтальон со следующим письмом, адресованным дяде. «Милостивый благодетель мой, пишет вам химик Мамила, бродя по белу свету и расточая благородный металл, коим вы удостоили меня за открытие ароматной жидкости, благодаря которой нам удалось пробить скорлупу небесного яйца и наполнить бутылки чудодейственным напитком, от которого ваш прелестный пес по кличке Бокаччо захворал и окончил жизнь свою столь противоестественной смертью, если можно, конечно, назвать смертью исчезновения, когда еще после гибели собаки слышался лай. Я же, как упомянул в первой фразе моего письма, брожу по свету со своей проклятой тайной, и она клокочет у меня внутри, запечатанная клятвой, словно пробкой в бутыле с гашеной известью, и я всечасно проклинаю эту клятву и выкрикиваю свою тайну лесам и безднам, и шумящим плотинам, и грозам, когда громы грохочут, как тогда в Еворке, когда ураган разметал все мои колбы и реторты, каковой материал я забыл поставить в счет, когда вы мне выплачивали гонорар за молчание. Не могу я смотреть людям в глаза, чтобы не выкрикнуть, не обвинить, не выдать, какое открытие утаивается от человечества, которое могло бы извлечь из него самые неожиданные выгоды. Довольно, не мучьте меня, не могу больше молчать. Посему обращаюсь я к вам, пам Джулиан, благородный благодетель мой, и прошу, чтобы вы в течение недели выслали мне еще 50 000 крон, иначе я заявляю в полицию. Глубоко признательный и преданный вам Мамила. Еще 50 тысяч. В течение недели. Какая безнравственность! Какое вероломство! Да что же мне-то останется от наследства после таких подношений этому наглому шантажисту? Я, не колеблясь, принял решение утаить письмо. Пусть пан Мамила еще недельку выкрикивает свою тайну лесам и безднам, а до той поры моя троица, если и не исчезнет вовсе, то уменьшится настолько, что ее можно будет спрятать в карман. Любопытство жандармского вахмистра. Это стул виноват. Дядюшкин палец. К тому времени, как нас посетил жандармский вахмистр, все было продумано во всех деталях. Дядя, конечно, болен. Он страдает ужасной бессонницей. Не спит уже месяц. Мается ночи напролет. Не помогают никакие порошки. Ему необходима абсолютная тишина. Только тогда он может уснуть. А ее, как на грех, нет на нашей грешной земле. У пана Жулиана такой слух, он способен расслышать даже тиканье часов за пятью стенами. Вот уж, кажется, совсем засыпает. А как подумает, что нет в мире абсолютной тишины, что сердце у него бьется, и сна как не бывало. А сегодня, пан вахмистр, сегодня он, наконец, заснул, понимаете? Шмыгая заложенным носом пятачком, вахмистр недоверчиво-насмешливо смотрел на меня. Он объявил, что должен видеть дядюшку, даже если его потребуется разбудить, что это в интересах самого дяди. Тут вахмистр таинственно подмигнул, что у него такой приказ, и если я помешаю выполнить его, то он на свой страх и риск велит жандармам обыскать дом. Перед лицом неизбежности я незаметно нажал под скатертью кнопку электрического звонка, проведенного к дяде в спальню, и, чтобы выиграть время, задал вахмистру несколько головоломных вопросов, над которыми тому пришлось немало попыхтеть. Перед дверью спальни я вновь заклинал вахмистра не будить дядю, говоря, что это смерти подобно. Но жандарм был неумолим, и я тихонечко открыл дверь. В углу на кровати из-под сбитой перины выглядывало страдальческое лицо дяди, обмотанное компрессами. Дядя дышал тяжело, но равномерно. Верный признак того, что сон наконец не зашел на него после долгих мучений. Рядом на тумбочке выстроился целый ряд пузырьков со снотворным. Кстати сказать, аналогичную картину демонстрировали всем назойливым родственникам, которые ежегодно в пору отпусков пытались втереться в доверие к дорогому дядюшке. Под периной с компрессами на голове дядюшка имел вполне пристойный вид. А чтобы сдернуть с него перину, на это никто не отваживался, даже самые недоверчивые посетители. Всякий раз, когда при такого рода визитах дядю все-таки будили, он так по-свойски расправлялся с родственниками, что даже мне их становилось жаль. Вахмистр на цыпочках направился к кровати, как вдруг зацепил и опрокинул стул. Дядя взвыл. Я тотчас понял, что при всей своей кажущейся глупости этот вахмистр – человек зловредный. «Простите, пан Жулиан», – начал он оправдываться, – «все этот проклятый стул виноват». Дядюшка жалобно простонал. «Все кончено, ох, смерть моя пришла». «Пан Жулиан, у меня был приказ не будить вас, но увидеть, вот ведь в чем дело. А приказ для меня дороже денег». «Какие там к черту деньги?» – зарыдал дядя. «Теперь мне вовек не уснуть». «Не в деньгах дело», – холодно произнес вахмистр. «Дело в пане Либаке. Он исчез, ушел из дому, понимаете?» «Что мне до пана Либака?» – охал дядя. «Я спать хочу». «Есть какая-то связь, правда, загадочная, между вашим поместьем и поместьем пана Либака». Гнул свое вахмистр. «Бывает так, выпьешь чего-то там, смотришь, человек вдруг начинает сокращаться. Вам что-нибудь об этом известно, пан Жулиан?» «Это вы сократили мне жизнь. Вы убили мой сон. Никогда мне больше не заснуть». И дядя спрятал голову под перину. «Да я и сам этому не верю», — начал оправдываться вахмистр, когда дядин носик вновь робко вынырнул из-под перины. «И не поверю, ха-ха, пока не увижу собственными глазами. Голым пальцем замок не отопрешь. Знаю, пан Жулиан, что такое бессонница. Иной раз всю ночь глаз не сомкнешь». «Ни одну десятую ночь не сплю», — ужасным голосом произнес дядя. «Между прочим, слыхивал я, пан Жулиан, что от бессонницы сереют кончики пальцев на ногах. Особенно это заметно на большом пальце. Покажите-ка мне вашу ногу, я скажу вам, сколько ночей вы не спали». «Ах, проклятый! Ему понадобилась дядина нога, чтобы по ней судить о его росте. Кто это выдал наш секрет? Неужели химик Мамила? Но он жаждет получить свои 50 тысяч. К тому же недельный срок еще не истек». Вдруг из-под перины показалась одна ступня, потом вторая, обе в сиреневых шерстяных носочках. Из дырки на левом носке торчал большой палец, здоровенный такой. Дядюшка насмешливо покрутил пальцем, оставаясь сам недвижимым. Лицо у него было как маска. Вахмистр испытующе смерил его с головы до ног и сказал: «Какая маленькая у вас ножка, пан Жулиан. Благодарю, этого достаточно. Теперь, пан Жулиан, желаю вам выспаться. Я ухожу. Между прочим, к кому вы обращались по поводу бессонницы?» Пятачок вахмистра принюхивался на прощание. «К доктору Карасику!» – брякнул дядя. «Благодарю». Вахмистр исчез. Я кинулся к замочной скважине, и показалось мне, будто в коридоре долго еще слышался его ехидный смешок. «Скрыться из мира сего. Троица все уменьшается. Кукольный домик». Опасность миновала. Дядя сбросил перину. Под ней открылся бродяга Франтишек, весь мокрый, словно окно в дождливый день. Сплюнув, он сказал: «Наебаня! Клянусь, этот вахмистер наступает нам на пятки!» — запальчиво крикнул я. «Стоит только ему расспросить доктора Карасика про вашу бессонницу, и завтра же он откинет перину». «Лучше как можно скорее скрыться из мира сего», — сказал пан Либок, вылезая из-под кровати. «Ибо горе нам, если нас схватят и лишат нашего бальзама, начнут нас фотографировать, показывать в разных университетах, цирках, а в конце концов, когда мы иссохнем от неутолимой жажды, заспиртуют наши трупики». «Ты прав, братец», — кивнул дядя. «Я тоже собираюсь теперь окончить свое мирское странствие и начать жизнь сызнова, там, в вышине. Полагаю, я уже совершенно подготовлен к выполнению своей миссии. Я положу начало новой религии, простой и занимательной. От каждого вероисповедания возьму самое лучшее». В дни, последовавшие за этим разговором, троица наших кандидатов в искупители убывала с катастрофической быстротой. Ложка, вилка, нож давно стали им не по силам. То же относилось и к предметам мужского туалета, обычно рассованным по многочисленным карманам костюма. По мере того, как они уменьшались физически, они лишились возможности читать книги. Растянутые строчки и огромные буквы не вмещались в их поле зрения. Однажды мне пришла в голову счастливая мысль, которая не только освободила меня от многих забот, но и изменила мое отношение к трем крошечным человечкам. В игрушечном магазине я купил полностью оборудованную кукольную квартиру. Вернее, то был целый двухэтажный домик, открытый с одной стороны. Прихожая, кухня и ванная размещались на первом этаже, а на второй этаж, в столовую и спальню, и из прихожей вела миниатюрная лестница. Домик был сделан с большим вкусом. Все было такое маленькое, яркое и во всех мелочах походило на настоящее. В столовой розовато-голубые обои, кружевные занавески на окошечках, картины, зеркало на стене, круглый столик, три креслица и буфет. В спальне три кроватки. Две из них мне пришлось подкупить из другого гарнитура. Тумбочка, даже ночной фарфоровый горшочек и куча прочих мелочей. Все как у взрослых. Один только предмет был тут настоящим. Дядины золотые карманные часы, которые я с его разрешения повесил в спальне. Кухня также была полностью оборудована. Железную плиту при желании можно было топить. В ванной стояла ванночка с душем, и из крана текла вода. Когда я принес и поставил домик на стол как мой подарок и поздравил дядю, дело происходило в субботу на дядюшкины именины, тот страшно обиделся. Он счел унизительной для своего человеческого достоинства самую мысль о том, чтобы хоть одной ногой ступить в кукольный дом и тем самым уподобиться кукле. Зато Франтишек подскочил от удовольствия и сразу попросил перенести его в кухоньку. Оказалось, однако, что для этого домика он еще слишком велик. Он опрокинул стулья, стукнулся о полку, с которой посыпалась посуда, едва пролез в дверь в ванной и проломил ступеньки, поднимаясь по лестнице. Я поспешил вытащить его от греха подальше. «Ну, ничего, Франтишек», — утешил я его, — «теперь уж недолго ждать. А когда ты станешь поменьше, мы тебя назначим поваром». При этой мысли мне вдруг стало весело. Вот будет интересно следить за жизнью трех живых куколок. Все игрушечные предметы оживут в их ручках. В печке затрещат дрова, кухонный аромат проникнет на второй этаж, и часики затикают на стене, и трое братцев усядутся в столовой за обед. Теплый душ омоет их крохотные тельца, и расстелют они себе постельки, а перед сном чокнутся крошечными бокальчиками за наши сны. А я увижу все, что одновременно будет происходить во всех комнатках, и сам смогу направлять эту игру. Смогу играть ими, как куклами. Так радовался я, совсем как ребенок, огорчаясь лишь, что игра будет такой кратковременной, и что скоро я навсегда утрачу своих куколок. Как-то дело было под вечер. Я собирался отмерить верной братье положенной порции напитков крохотные чашечки и на секунду вышел из спальни. За окошком смеркалось. Высоко в небе зажглись первые звезды. До ночи было еще далеко. Вернувшись в спальню, я зажег люстру и чуть не вскрикнул от ужаса. В блюдце плавала безжизненная фигурка пана Либека. Я выловил ее пальцами, сжал. То была только одежда, ни тела, ни головы. Пан Либек исчез. Я уже собрался оповестить о событии обоих покинутых, которые, ни о чем не подозревая, радостно предвкушали угощение перед сном. Как вдруг откуда-то послышался голос. Голос пана Либека. «Прощайте, братцы! Простите, что обогнал вас!» Дядя с Франтишеком даже подпрыгнули от изумления. Они все поняли. «Бедржих!» — пискнул дядя. «Где ты?» «Я предал вас и сам был предан. Не верьте в вино, не верьте в сны, не верьте в яйцо. Все обман, все рассеется, нет ничего». «Что?» — простонал дядя. «Да где ты?» «На карусели». «Где, где?» «На карусели». «Не понял». «На карусели». Я затаил дыхание, стараясь не упустить ни словечка. «Сижу я на спине жабьего чучела. Долго, страшно, долго сижу. Полвечности сижу. И все кружусь, кружусь. Так это скучно, так безнадежно и тоскливо, и бесцельно. Никаких чувств. Карусель скуки. И боли нет, вечно. Кружится, скука. Измена, гнусная измена, о горе! И Франтишек заломил свои крошечные ручки. Еще не все потеряно, начал было дядя. Но бродяга был безутешен. Обман, все рассеется. Не будет никакого яйца, не будет воскресения из мертвых, только карусель, подлая языческая карусель, без неба, без ангелочков, без их зонтиков. «Не отчаивайся, Франтишек», — шептал ему дядя. «Я всегда знал, что сон Либока не исполнится. Может быть, и я последую за ним на эту карусель вечности и встречусь там с моим любимым Бокаччо. Выигрыше будет тот, кто выпьет последним», — перебил его бродяга. Дядя разом сел на кровати. «От судьбы не уйдешь», — философствовал он. «А я бы мог, если б хотел навредить тебе, Франтишек. Мог бы попросту отказать тебе в вине, которая как-никак, попробуй отрицать, моя собственность, все равно, как вот эта крыша над головой. А не дам тебе вина, и ты засохнешь, как сорванный цветок. Но я по-прежнему буду делить с тобой каждую каплю, и не хочу я думать о том, кто из нас выдержит дольше. Такую я на себя епитимью наложил». «Новое жилище. Победит тот, кто будет последний». Зубчатое колесико времени крутилось безостановочно, беззвучно и плотно зацепляя звенья дней. Прошел месяц с момента исчезновения пана Либока. Дядюшка и бродяга коротали дни вдвоем. Новые заботы встали передо мной. Мне хотелось напоследок сохранить для них хоть видимость человеческого существования. Найдя как-то старый футляр, я выслал его ватой и поместил туда моих пилигримов, которые к концу того последнего в году месяца были уже не более спички. Труднее было подобрать для них посуду и прочие предметы домашнего обихода. Блага цивилизации утратили для них всякую целесообразность, и совершенно неожиданно для себя они вернулись к самому примитивному существованию. Любопытно, что в течение всего месяца рост их был абсолютно одинаков. Пожалуй, я понимал, в чем дело. Никто из них не хотел исчезнуть первым. Навязчивая идея о воскресении того, кто выпьет последним, держала их как клещами. И они мучили друг друга, и каждый с нетерпением ожидал гибели другого. Победить ведь должен был последний. И вот в одно прекрасное утро, было то в конце февраля, я больше не нашел их. Прощание оказалось куда проще, чем я представлял. Вернее, его не было вовсе. Никаких переживаний, просто я совершенно спокойно констатировал их окончательное исчезновение и дня три после этого не вспоминал о футляре, занятый хлопотами по наследству. Как-то бесцельно бродя по городу, я заметил в витрине оптического магазина превосходный микроскоп, и мне пришла в голову мысль еще разок взглянуть на футляр, где они раньше находились с помощью этого инструмента. Дома я осторожно отделил черный бархатный лоскуток от футляра и сунул его под микроскоп. До чего же я был поражен, когда обнаружил обоих соперников в черных джунглях бархатных ворсинок. Оба оказались живы. Они махали мне руками и показывали себе народ. Ну, конечно, бедняжки три дня не ели и не пили. Я немедленно капнул им сонного зелья, а затем налил немного водички, чтобы они могли выкупаться. Каждое утро и каждый вечер я приветствовал их, время от времени капая свежую каплю. По привычке и из вежливости я интересовался, чего бы они желали, хотя, разумеется, не ожидал ответа. Я твердил им разные ласковые слова, словно молодая мать младенцу. Ничем иным я уже не мог им помочь. Я подумывал, а не переместить ли их с бархата прямо на зеркало микроскопа. Тогда мне было бы легче помочь им хоть чем-нибудь. Но они были столь малы, что это уже невозможно было осуществить. Неделю жили они меж бархатных ворсинок, а потом исчезли из виду, как и следовало ожидать. Но и после того я еще иногда капал на бархат немного небесного эликсира и до сих пор продолжаю так делать, ибо верю, они все еще живут и пьют, и будут пить из рокового источника, пока он не иссякнет. Конец рассказа.